Глава 7. Что произошло в Измайлове? В эти минуты к нам поступают самые противоречивые сведения о событиях на Измайловском шоссе. По одним из них там произошла крупная автокатастрофа, по другим – столкновение преступных группировок. Но все сходятся в одном – количество пострадавших измеряется десятками. НТВ. Срочно! Только что на Щербаковской улице произошло нападение черных морян на колонну дружинников Измайловского домена. По имеющейся у нас информации, в побоище погибло по меньшей мере 12 дружинников. Целая группа пострадавших доставлена в московскую обитель. Зеленый дом возложил ответственность за эту акцию на орден и официально объявил о начале мобилизации. Члены Великого дома Чуть начали спешно покидать сектор Людов. Тигратком. Вилла Каравелла, Москва, Серебряный Бор. 30 сентября, суббота, 14:58. Только что пресс-служба Великого дома Чуть распространила заявление, текст которого, ввиду его особой важности, мы приводим полностью. Диктор Тигратком взял в руки лист бумаги. Принимая во внимание ту неприкрытую агрессию, которой были отмечены все последние заявления представителей Зеленого дома, Великий дом Чуть официально заявляет, что будет защищать свои интересы всеми доступными средствами. 10 минут назад Великий магистр подписал указ о проведении мобилизации. Кара выключила телевизор и довольно расхохоталась. Заварушка устроена знатная. Все великие дома действуют именно так, как рассчитывала она. И теперь, пока они выясняют отношения, она, Кара, нанесет самый главный удар. Поразит нелюдей в самое сердце. Поставит их на колени. Колдунья взяла телефон. Алло, это я. Кара, я уже слышала об Измайлове. Голос Нытика дрожал от возбуждения. Ты сделала это? Как отреагировали наши друзья? Колдунья поняла, что уголовник узнал о нападении морян из человских средств информации и улыбнулась. «Как мы и рассчитывали, дорогой, нелюди готовятся к войне друг с другом. Теперь должен последовать последний удар. У меня все готово, любимая. Он ничего не подозревает и готовится покинуть офис. Через час у него очень важная деловая встреча». Нытик издал короткий смешок. «Он думает, что ему звонил один из директоров Майкрософта». «А он не будет проверять?» – уточнила Кара. «Уже проверял». Уголовник снова гоготнул. «У нас есть свой человек в офисе Майкрософта». «Отлично!» — одобрила колдунья. «Кара!» — голос Нытика слегка помрачнел. «У меня был очень неприятный разговор с Чемберленом». «Что он хотел?» «Старик недоволен тем, что ребята Риони во всем происходящем обвиняют нас. Мы обещали, что решим эту проблему». «Сейчас мне некогда разбираться с кавказцами», — отрезала колдунья. «И ты это понимаешь. Что ты обещал Чемберлену?» «Я поручился за тебя». «Дорогой», — нежно проворковала Кара, — «ты поступил правильно. Главное для нас — продержаться до основного удара. Обещай Чемберлену, что хочешь. Потом это будет неважно». «Я так и делаю», — Нытик помолчал. «Я люблю тебя, Кара». «Я тоже тебя люблю». Бар «Кружка для неудачников». Москва. Николо-Ямская набережная. 30 сентября. Суббота. 15:14. Честно говоря, Арнольду не очень-то хотелось приезжать в «Кружку для неудачников» так скоро после унизительной взбучки, которую устроил ему Артем на глазах у многочисленных завсегдатаев. Но об этой встрече он договорился заранее и не прийти на нее не мог. Так велела Кара. Зачем колдунье потребовались эти две дурочки? Длинноволосый красавец не знал, а спрашивать у Кары, учитывая последний разговор, не решился. Нужны, значит, нужны. Все сделаю, как приказано. Очарую, уболтаю, вскружу головы широкими перспективами, привезу в дом Кары и передам в ее распоряжение. Неудача с Ларисой сделала Длинноволосого необычайно исполнительным. Надо было замаливать перед Карой грехи. «Вы, девчонки, не обижайтесь. Вы ведь понимаете, что прежде чем сделать вам такое серьезное предложение, мы должны были тщательно проверить вас, и особенно ваши способности». Глаза Арнольда внимательно оглядели собеседниц. «Мы формируем суперкоманду и не хотим ошибиться. У вас, красавицы, есть уникальный шанс войти в магическую элиту человечества». Красавиц, как и предполагалось, было две. Черноволосая и черноглазая Эльвира в свои 39 лет славилась неплохими способностями в создании магических артефактов. Говорили даже, что у нее был небольшой контракт с торговой гильдией. Ее подруга, надменная Фимочка, на лице которой навеки застыло полупрезрительное выражение, считалась лучшей выпускницей школы Зеленого дома трехлетней давности. Ничем особенным Фимочка себя не проявила, разве что внушительных размеров крючковатым носом. А гигантское самомнение отличница подогревало редкими удачами в лечении несложных болезней. Ни ей, ни Эльвире серьезные перспективы в тайном городе не светили. Поэтому женщины с радостью откликнулись на предложение Арнольда о встрече. Маг считался мужиком денежным и деловым. Вот только репутацию свою недавно подпортил. «Магическая элита человечества», — протянула Эльвира. «Ты тоже в нее входишь?» Арнольд многозначительно кивнул. «Странно, что элитному магу настучал по голове заурядный наемник». Длинноволосый гигант поморщился. «Я не хотел его убивать. Сейчас не время привлекать к себе внимание». «А что мы будем делать?» — осведомилась носатая Фимочка. «В первую очередь учиться». Арнольд с радостью ушел от неприятной темы. «Мы разработали специальную программу обучения, которая позволяет усилить магические возможности человека в несколько раз». «А кто это мы?» Эльвира все еще была подозрительна. Арнольд задумчиво глотнул вино и глубоко затянулся сигаретой. «Ты слышала такое имя Кара?» Девицы переглянулись. Среди челов о загадочной колдунье ходили самые невероятные слухи. «Говорят, она сильна». «Она стала такой», — подтвердил Арнольд. «А теперь готова поделиться своими знаниями с лучшими магами, с людьми». «А что взамен?» «У нас широкие планы», — скупо ответил длинноволосый. «А поконкретнее?» «Здесь не то место». Арнольд затушил сигарету и посмотрел на женщин. «Кара готова встретиться с вами немедленно. Она сама расскажет вам о своих планах. Поедете?» Колдуньи снова переглянулись. «То есть мы сможем отказаться?» «От таких предложений не отказываются». Арнольд поднялся из-за стола. «Нас ждут в течение часа». Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 30 сентября, суббота, 15:15. «И что он сказал?» — нахмурился Антуан де Кулье. «Ты же понимаешь, друг, все, что я тебе рассказываю, идет исключительно с чужих слов». Обычно горячий Нельсон Барт, магистр ложи мечей, был на удивление осторожен. «Я сам не присутствовал при разговоре». «Я это понимаю, друг», — кивнул де Кулье. «Так что он сказал?» «Себастьян де Лок, уважаемый повелитель ложи горностаев, сказал великому магистру, что на его скромный взгляд ты слишком хорошо владел вопросом. Короче, он заострил внимание старика на том, что данные, которые ты огласил на совете ордена, были сверхсекретными, и никто не мог знать ситуацию в таких подробностях». «На что ты намекаешь?» — хрипло спросил Антуан. «Не я, друг, не я, а хитрый горностай», — усмехнулся Нельсон. «А на что он намекает, понятно без слов. Ты должен объяснить, откуда у тебя такая информация, кто выдал ее тебе и...» «Что и?» — насторожился де Кулье. «И тебе надо доказать, что ты не действовал по указанию врагов ордена. Себастьян приложил массу усилий, чтобы убедить великого магистра, что отстранение Франца де Гира, на котором мы с тобой настояли, нанесло существенный вред великому дому». «Мы с тобой настояли. Это хорошо. Значит, Барт понимает, что тоже замазан. Но с другой стороны, тебе надо доказать, что ты не действовал по указанию врагов. Выходит, горячий магистр мечей уже выложил кому надо, что источником подозрительной информации был он, де Кулье». «Я все понял», — после длительной паузы ответил Антуан. «Спасибо за предупреждение, друг». Положив трубку, магистр ложи драконов со всего размаха ударил тяжелым кулаком по столу. «Проклятый горностай!» не оставил в беде племянника. Все знали, что Франц де Гир доводился родственником старому Себастьяну. Вот мерзавец и помогает мастеру войны вернуться на свою должность. «Интриги! Кругом одни интриги! Но ничего, я сумею отстоять свою честь. Вы хотите знать источник моей информации? Будет вам источник!» Антуан снова снял трубку телефона. «Крис!» «Я слушаю, господин магистр!» Немедленно отозвался личный помощник Декулье. «Отбери трех рыцарей покрепче и помолчаливее. Нам нужно кое-куда съездить». Муниципальный жилой дом, Москва, Широкая улица, 30 сентября, суббота, 15:16. Идеальным вариантом было бы накинуть на наемника вуаль желания. Достаточно сильное приворотное заклинание, делающее выбранную жертву послушнее сторожевой собаки. Конечно, вуаль уступала по силе воздействия поцелуя русалки, но и предназначались эти арканы для разных целей. Если поцелуй русалки изначально задумывался как средство дознания, то вуаль вызывала плотское желание, непреодолимое сексуальное притяжение. Эйфория влюбленности действовала не хуже наркотика правды, позволяя выманивать самые секретные сведения и сокровенные тайны. И, кроме того, Инга не умела набрасывать поцелуй русалки. Ведьмы Зеленого дома тщательно оберегали свою тайну. Девушка задумчиво посмотрела на свое отражение в зеркале. Для встречи с наемником она приготовила любимый образ наивная школьница. Гладкие рыжие волосы аккуратно заведены за уши, оставляя открытым чистый высокий лоб, темные глаза, широко распахнуты, помада неброская, вообще косметики минимум, черное платье, заканчивающееся примерно там, где начинаются худые стройные бедра, плотно облегает гибкую фигуру с едва обозначенной грудью. Мощное излучение невинной сексуальности заставляла самцов сходить с ума. И девушка была уверена, оно подействует и на этот раз. Нет, торопиться с использованием магии не стоит. Во-первых, вполне возможно, что Артем действительно ничего не знает. А во-вторых... Инге очень хотелось самой произвести впечатление на понравившегося ей мужчину. Худощавый, уверенный, обладающий авторитетом в тайном городе Артем привлекал рыжую. Поэтому она так легко согласилась на предложение Кары соблазнить наемника. Кроме того, это будет неплохой пощечиной Ларисе. Пусть эта корова помучается, узнав о ее победе. В этом крылась еще одна причина, по которой Инга не хотела сразу использовать против Артема магию. Заставить мужчину потерять голову от страсти при помощи приворотных заклинаний – в этом не было ничего сложного. Но Лариса не использовала тогда в баре любовные заклинания – и рыжая решила действовать так же, чтобы вкус победы был более сладким. А если не получится? Такого не может быть. А если? Вдруг ему нравятся исключительно грудастые блондинки, а не хрупкие рыжие нимфетки? Девушка холодно улыбнулась. Что ж, если она не сможет произвести на Артема нужного впечатления, то наемнику придется испытать на себе все прелести приворотной магии. Адрес, указанный таинственной Ингой, привел Артема к обыкновенному панельному дому в районе Медведково. Третий подъезд, шестой этаж. Нужная ему дверь выгодно отличалась от соседних. Массивная, железная, отделанная под дуб или даже натуральным дубом. Артему некогда было разбираться в этих подробностях. Она отчетливо говорила о благосостоянии хозяев. Видимо, Инга была достаточно успешным магом, а, скорее всего, ей неплохо платила Кара. Наемник усмехнулся, почувствовав, как начала покалывать метка темного двора на его плече. Среднего уровня заклинания защищала дверь от взлома и нажал на кнопку звонка. «Артем?» — поинтересовался мелодичный женский голос из интеркома. «Артем?» — подтвердил наемник. Дверь распахнулась. На пороге стояла загорелая, рыжеволосая девушка в коротеньком черном платье. Хрупкая, невысокая, почти на голову ниже Артема. Она производила впечатление скорее школьницы, нежели опытного мага. Несколько секунд наемник и девушка смотрели друг на друга. «Девочка», — первым нарушил молчание Артем, — «мама дома?» «Очень смешно», — сверкнули темные глаза. Рыжая явно не ожидала подобного подхода. «Меня зовут Инга. Можно войти?» Инга передернула худыми плечами и молча посторонилась. «Проходи в гостиную». Типовая трехкомнатная квартира была отделана с любовью и смыслом. Темные обои, темная кожаная мебель, ворсистый ковер, несколько со вкусом подобранных картин с мистическими сюжетами, загадочные бронзовые конструкции на полках, легкий аромат благовоний, хрустальный шар в центре круглого стола. Жилище практикующего мага. «Скорее не жилище», — поправил себя Артем, — «а рабочий кабинет». «Не обращай внимания на антураж. Он нужен мне для работы». Хозяйка прошла в комнату и расположилась на диване. «Проходи, садись». Черное платье девушки сливалось с черной кожей дивана, соблазнительно выделяя тонкие загорелые ноги и обнаженные плечи. «Она что, соблазнить меня вздумала?» — удивился наемник. «Что за детство?» Но королевский ястреб на его лопатке не подавал признаков жизни, а значит, враждебных намерений девчонка пока не проявляла. «Может быть, вина или кофе?» Инга кивнула на маленький столик у дивана, на котором замерли в ожидании хрустальные бокалы. Теперь Артем вспомнил, где видел эту рыжую малышку. В кружке для неудачников. Последние сомнения наемника рассеялись, и он присел на диван рядом с девушкой. «Боюсь показаться бесчувственным чурбаном, но в первую очередь я бы хотел обсудить деловые вопросы, если ты не против, конечно». «Ты совсем такой, как я представляла». Рыжая склонилась к столику и медленно наполнила один из бокалов густым красным вином. «Вы, наемники, такие мужественные, смелые и обязательно необычайно деловые. Твердый взгляд и твердая направленность на цель». «Угу, прямые как гвозди». «И очень серьезные». В темных глазах девчонки заиграли огоньки. «Кстати, твое предположение подтвердилось?» «Какое предположение?» «По телефону ты сказал, что я красивая». У ребенка тоже была твердая цель. Инга небрежно поставила ногу на маленький столик и с вызовом посмотрела на Артема. Живые глаза, аккуратный прямой носик, четко очерченные губы, свободная поза. Врать наемнику не пришлось. «Красивая». Рыжая удовлетворенно кивнула. «Не люблю разочаровывать людей». Она медленно поднесла к губам бокал и сделала маленький глоток вина. «Хочешь?» «В том же телефонном разговоре ты упомянула о некой важной информации», — вспомнил Артем. «Восхищаюсь твоей стойкостью». «Обычно маги не восхищаются наемниками». «Но ведь ты и Кортес особенные», — улыбнулась девушка. «О вас слагают легенды. А если бы этим делом занимался кто-нибудь другой, я бы никогда не решилась рассказать то, что знаю». «Каким делом?» — заинтересовался Артем. «Разве вы не ищете Кару?» — с наивным удивлением спросила Инга. «Я?» Пришла пора удивляться наемнику. «Видишь ли, дорогая Инга, надеюсь, ты позволишь мне так называть тебя?» Девушка кротко кивнула и совсем ничего не сказала, когда ладонь Артема, как бы невзначай, переместилась на ее стройное бедро. «Жизнь наемников, даже таких раскрученных, как мы с Кортесом, не так прекрасна, как кажется на первый взгляд. Норма прибыли на наших операциях крайне низка. Практически все съедают накладные расходы и вложения в рекламу. А если при этом твой напарник проигрывает в карты почти всю кассу, тут уж поневоле задумаешься о смене профессии». Артем тяжело вздохнул и задумчиво погладил худое бедро Инги. Загорелая кожа рыжей казалась необычайно нежной. «Как неудивительно это звучит, но сейчас мы с Кортесом находимся в глубоком финансовом кризисе. Для нас важен любой, даже самый мелкий заказ. Поэтому, когда ты сказала, что располагаешь интересной информацией, я сразу примчался». «Только поэтому?» «Еще мне понравился твой голос», — признался Артем. «Но главным, к сожалению, было непреодолимое желание немного подзаработать». «Неужели все так плохо?» Инга не верила ни одному слову наемника. «А кто такая эта Кара?» «Колдунья». «И почему она может нас заинтересовать?» «Ну...» — немного сбилась Инга. Она планировала несколько иное развитие беседы и теперь тщательно подыскивала нужные слова. «Кара очень сильная колдунья, хотя и человек». «В тайном городе много сильных колдуний. Вот ты, например. Совсем не слабая ведьма, правда?» Рука Артема невзначай скользнула по малюсенькой груди девушки. Ты ведь наверняка вскружила мне голову чарами. Никаких чар. Неужели он на самом деле ничего не знает? Потрясающе. Артем нежно поцеловал Ингу в шею и тут же поинтересовался. «А это как ее кара? Все-таки почему ты решила, что она может заинтересовать нас?» «Пора останавливаться». Инга с удивлением признала себе, что события развиваются совсем не по ее сценарию. Наемник охотно и умело ласкал ее, но при этом совсем не терял голову, да еще пытался выведать интересующую его информацию. «Неужели я ему совсем не нравлюсь?» «Ладно, милый, придется пообщаться с тобой по-другому». «Соблазнить не получилось. Придется действовать по плану «Б». Для начала накинем на него вуаль желания». Когти королевского ястреба заскребли по лопатке Артема, показывая, что у девушки появились враждебные намерения, а метка темного двора среагировала на повысившийся уровень магической энергии. «Игры закончились?» Инга пробормотала несколько невнятных слов. «Ты что-то сказала, дорогая Инга?» Кислое лицо наемника меньше всего соответствовало вуале желания. «Он что, импотент?» «Я думаю, ты хочешь меня?» Девушка томно изогнулась. «Правда, милый?» «Решила цапнуть меня вуалью?» Сознанием дела осведомился Артем. «Глазки опусти». «Какие глазки?» Инга скосила взгляд. На ее груди, как раз там, где мягко побывали нежные руки Артема, к платью была прикреплена маленькая брошка, изображавшая акулу. «Мерзавец!» Маленький артефакт был заряжен рыбацкой сетью, мощным заклинанием, блокирующим магическую энергию внутри колдуна. Инга не могла построить ни один, даже самый простой аркан. Но если снять брошь... «Извини, дорогая!» Артем ловко завел руки девушки за спину и сковал их наручниками. «Обычная предосторожность!» «Ты задумал это с самого начала!» Инга едва не плакала от обиды. «Входная дверь защищена», — деловито произнес наемник. «Что за заклинание?» «Иди к черту!» «Как хочешь». Артем рывком поднял девушку с дивана и поставил на ноги. «Что ты задумал?» «Открою дверь и вытолкну тебя на площадку», — пожал плечами наемник. «Вдруг у тебя там стоит кольцо саламандры?» Плечи рыжей нимфетки поникли. «Кольцо и стоит. Третьего класса. Как его отключить?» «Открой сначала верхний замок, а потом щеколду, отключится автоматически». Артем исчез в прихожей, щелкнули замки. До Инги донеслись звуки открываемой двери, и какая-то женщина передразнила Артема. «Еще мне нравится твой голос, дорогая Инга. Можно я буду тебя так называть?» «Но должен же я был что-нибудь сказать», — рассмеялся в ответ наемник. «Нас прослушивали», — догадалась Инга, и ее лицо залила густая краска. «Как я могла так попасться, а?» «Здравствуй, Инга». В комнату вошла черноволосая девушка в дорогом деловом костюме. Появившийся следом Артем тащил большой атташе-кейс. «Освободи столик», — велела брюнетка, «и покажи, где здесь ванна». «Один момент». Наемник поставил кейс и стал убирать бокалы со столика. «Меня зовут Яна», — представилась брюнетка Инге. «Боюсь, дорогая, что нам придется задать тебе массу неприятных вопросов».